«Извините нас, мы всего лишь наемники, пожалуйста, простите нас, мы немедленно уйдем», он сказал, кто, по-видимому, является лидером группы из 4 человек. «Хорошо, но сначала я хочу, чтобы вы дали мне информацию о том, что происходит снаружи», сказал я, создавая длинный ледяной стол и 5 стульев. «С вашего разрешения», сказали 4 субъекта, занимая места, и они опустили кости, сломанные взрывами Дейдары. «Ну, все ищут информацию от вас и пропавших членов их сект, но до тех пор, пока час назад приказы не изменились, они приказали всем силам с культивацией великого воина и превосходства выследить темных культиваторов, которые появились и попытались убить 5 патриархов. Подземный мир столкнется с гневом культиваторов за то, что они извлекли слишком много прибыли из войны с другим миром, и это, несомненно, они наняли темных культиваторов. Я понимаю, ты можешь идти», сказал я, вставая со стула, и я повернулся спиной, чтобы уйти. «Вы не должны этого делать», сказал один из наемников, бросая в меня пару дротиков, а его друзья бросали дымовые шары на землю. Пов, в мое тело попали 5 дротиков, и я превратился в дым. «Чертов побег», крикнул предводитель наемников, когда до него дошло, что его миссия провалилась, но было слишком поздно, так как Акидзи появился в половине из них и мгновенно заморозил их. Ни один из 4 испытуемых не знал, когда и как это произошло. «Пов, бросьте клинок, чтобы вызвать и наблюдать, как человек вторгается, отдавая приказ. Арачимару, я приказываю тебе добыть информацию», я сказал, пока он вызвал Обитой Кизару, чтобы проверить, безопасен город или нет. Он оскорбил многие организации, и хуже всего то, что он этого не сделал. Я был достаточно силен, я даже не мог спать спокойно, даже больше, когда я знал, что они могут причинить боль моим старым или, скорее, друзьям, а моим другом я. В течение полудюжины дней я прятался, чтобы культивировать чакру, и с помощью Арачимару и Мадары я достиг ранга Генина и использовал способность Арачимару, чтобы взять тело множественного человека, которого он призвал, и поглотить ваше тело. Теперь мне просто нужно разделить себя на многих и культивировать быстрее. Я сказал, что во время тестирования с двумя мной мои разлуки могут жить и уходить. Даже если они были на другом континенте, они не исчезли. Если бы их застрелили, они бы тоже умерли. Они были идеальными клонами, и если бы они объединились, мое культивирование быстро улучшалось, в дополнение к телу этого существа. Он был бессмертен. Имея это в виду, я отправил одного из своих клонов во внешний мир с двумя могучими спинами. Кизару и Кайда шли вокруг меня, когда я вышел на улицы города. «Посмотрите на этого мальчика, он, кажется, пришел, чтобы создать проблемы, вам лучше. Давай уйдем отсюда», сказал кто-то из толпы. Я продолжал идти, игнорируя Трасунтас, пока не наткнулся на женщину, снимающую видео для загрузки в сеть. Девушка была окружена поклонниками и некоторыми телохранителями. Девушка была потоком, известным похотью, которая провоцирует людей. «Привет, мальчик, как тебя зовут?» — спросила девушка, делая это. «Зрительный контакт со мной. По-видимому, многие нормальные люди не знают, что произошло. В конце концов, не все являются культиваторами, и из того, что я знаю, садоводы не появляются на плакатах о розыске, так как за ними охотятся только садоводы. Как это глупо, но, должно быть, им дана такая привилегия. Меня зовут Чу Фэн», я ответил девушке, когда она попыталась контролировать меня. В конце концов, от него здорово пахло, и он не хотел выглядеть дураком перед камерой. «Ваа, ты из семьи Чу?» — спросила девушка, которая показала большую улыбку на его лице, потому что он случайно нашел культиватор. «Меня исключили несколько дней назад, потому что они обнаружили, что я усыновлен», — я ответил девушке, которая улыбнулась еще шире и поняла ее намерение. «Невероятно, так скажи мне, ты слабый или сильный?» «Ждать, кто они такие? Эти огромные мужчины, он похож на великана», — крикнула девушка, когда Биа шаг за шагом приблизилась к Кайда. «Черт возьми, он, должно быть, чувствовал враждебные намерения, но это, должно быть, фанаты, которые, они так ненавидят меня за то, что я был с их кумиром. Ладно, возвращайся в тень». Когда я сказал, что Кайда исчез из этого места, напугав всех, И девушка-идол уставилась на меня в изумлении. «Это твой телохранитель?» – удивленно спросила девушка. «Да, он очень большой и привлекает много внимания, но он очень сильный. Поэтому он идет со мной». Я ответил небрежно, и все фанаты были шокированы. «Значит, у тебя больше телохранителей?» – спросила девушка с некоторым страхом в своем вопросе. И когда я кивнул, она взяла себя в руки и закричала. «Брат Фэн, ты потрясающий, не мог бы ты показать мне, что твои телохранители делают для сильных?» – спросила девушка с надеждой во взгляде. «Ну, эй, Кайда, немного измени погоду». Когда я сказал, что фанаты этого не сделали, я мог бы не начать смеяться. «Лол, ты слушал?» «Да, я слышал. Есть уровни и места, где можно бросить ложь, мальчик. Ты просто хочешь хорошо выглядеть». И стрим, и их поклонники начали смеяться и высмеивать то, что я сказал, что он даже потерял уважение девушки, которая держала его телефон, и она скачала его во время съемок, потому что думала, что я смеюсь над ней. Грохот. Глава 6. Гром эхом разнесся по городу, и у всех отвисла челюсть с выражением изумления на лицах. Некоторые из них оцепенели от парализованных тел, и, посмотрев на небо, они посмотрели на меня и Кайда, которые появились позади меня. «Хорошо, Кайда, достаточно». Когда я сказал, что небо вернулось в свое первоначальное состояние. «Но что, черт возьми, это было? Думаю, мне лучше уйти». «Я тоже». У всех фанатов дрожали ноги, и они ушли. Они любили своего кумира, но они не хотели попасть в беду после того, как они высмеяли меня, поэтому они ушли. «Извини за ту девушку». Я сказал стриму, что она была почти одна, только несколько фанатов остались на месте. «Хорошо, я думаю, не могли бы вы дать мне свой контактный номер?» — спросила она у ручья, глядя на меня, и одной рукой закрутила один из своих хвостиков, пытаясь казаться сексуальной, но ее все еще немного трясло. «Конечно, давай обменяемся номерами». Я ответил, доставая свой телефон и получая свой первый контакт в этом мире. И это была знаменитая и красивая девушка. «Найдите авторизованные романы в Webnovel, более быстрые обновления, лучший опыт. Пожалуйста, нажмите www.webnovel.com/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/anime/ изображение и фотографию, на которой она редактирует видео, чтобы загрузить его на свой канал. Это должен быть серпантин. Я сказал себе, думая о славе, которую я получу, и о сумасшедших девушках, которых я получу. Обычно культиваторы концентрировались на своих культурах и не делали этих вещей, только некоторые, но у них была низкая культивация или они застряли в своей культивации. Поэтому я принял решение и написал девушке: «Ты вдохновила меня стать стримером». Когда я сказал это, она быстро ответила и прислала мне ссылки на помощь в создании моего канала и просьбу снять видео вместе в один прекрасный день. Появился сигнал, и передо мной появился Блуина. Когда я возвращаю свой оригинал, я беру свое тело и новый уровень в моей стадии развития, чакры, ки и маги, я вхожу в свое существо. Уровень Чунина, пришло время поглотить другого человека со способностями Хирука. Я выбрал Неля, так как у этого субъекта была ложа, и для сэра Найта я обнаружил, что если один из моих клонов поглотит этот плод, я не распадусь, когда он вернется в мое тело, но если я изгоню его, я потеряю эту ложу и ее силу, так как она принадлежит моему клону. Я не раздумывал дважды и поглотил Неля, его ДНК присоединилась к моей, и чудовищная сила вторглась в мое тело. Теперь я могу оставить своих клонов здесь и отправиться бродить по городу в своем настоящем теле. Гром, молния, пронесшаяся по небу, поразила многих людей. Некоторые люди сфотографировали странную молнию, которая пробегала по городу, и связали ее с появлением великого духовного зверя. И она начала распространяться в социальных сетях и сетевых новостях. Но внезапно появилась новая новость. Видео называлось «Сила культивирующего телохранителя». Видео стало вирусным в течение нескольких минут после выхода, и снова силы, которые не были посвящены культивированию, начали использовать свою силу, чтобы исследовать мальчика, который был владельцем этих телохранителей. Некоторые люди даже начали разрабатывать план ограбления телохранителей мальчика, используя деньги, женщины и власть. Стрим-чат Алисы. Черт, я не могу поверить, что культиваторы обладают такой силой. Теперь, когда я не чувствую себя в безопасности в своем доме, я думаю, что куплю собаку. Вам придется купить церберов, если вы хотите защитить себя от этого монстра. Кто, черт возьми, этот ребенок и насколько велика должна быть его секта, чтобы выгнать его? Я чувствую себя смертным. Ну, я чувствую себя более смертным, чем смертный. Ребята, я культиватор, но я никогда не слышал о ком-то. Ну, если скорбь не пройдет, они могут изменить погоду. На социальной странице Алисы говорится, что тема станет стримером. Этого не может быть, я подпишусь, как только вы создадите свой аккаунт. Черт возьми, он уже был создан, он называется Кайда. Черт возьми, у этого мальчика идеальное тело, он должен заниматься бодибилдингом. Кайда будет отцом мальчика, или почему мальчика зовут Кайда? Социальные сети были наводнены сообщениями о том, что произошло, и правительства, которые отвечали за управление производителями, были удивлены проявленной властью. Центральная разведка. Ни одна секта не ответила на наш вопрос об уровне власти этого субъекта. Наши солдаты Ки тоже не знают, какого он уровня, но личность мальчика была установлена. Серьезно, я тоже в это не верил, но информация показывает, что мальчик обычный человек, он слабый культиватор, который даже не стал учеником ауры. Не говорите бесполезных вещей, сэр. Полученная информация говорит о том, что он был исключен из семьи культиваторов Чу и никому не принадлежит. Пошлите правительственного агента и предложите ему хорошую сделку за вступление в наши ряды, не ждите, просто пригласите его в академию в качестве студента-переводчика, поэтому вы говорите, что это означает, что он не должен получать финансовую поддержку от семьи Чу. Проблема является предметом видео, но, судя по всему, он не носит дорогую одежду, поэтому он должен вести жизнь отшельника. Понял, босс, разрешите отправить Ребекку. Хорошая идея, она самый красивый агент в штаб-квартире. Семья Фудзинаки. Детка, если ты что-то знаешь о своем друге, ты должна рассказать нам или, еще лучше, пригласить его на ужин с семьей. Сказал отец своей дочери, но его дочь продолжала говорить, что он еще не общался с Чу Фэном. Детка, как и твой отец, ты разговариваешь по телефону уже несколько часов, но все в порядке, мы больше не будем настаивать, даже если так, ты должна упомянуть, что мы можем обменяться свитками навыков или методами ведения сельского хозяйства, сказала мать Нене, поглаживая дочь по плечу. Ну, я упомяну об этом, но после того, как приму ванну, сказала Нене, кладя телефон на кровать и направляясь в ванную. Оба родителя посмотрели друг другу в глаза и посмотрели на телефон, лежащий на кровати в комнате их дочери. Семья Чу была опустошена, днем и ночью им звонили или посылали слуг, чтобы узнать информацию о Чу Фэне. Каждая новость о нем угнетала их все больше и больше, они не только потеряли многих экспертов, но и оскорбили могущественных культиваторов и добавили к этому большое публичное унижение за то, что у них были глаза, но они не видели гору Тай. Ты все еще не отвечаешь на звонки, которые мы тебе посылаем. Продолжайте пытаться и пошлите кого-нибудь, чтобы увидеть эту Алису и получить ее номер. Возможно, не все потеряно, ее все еще зовут Чу Фэн, она может что-то чувствовать к семье Чу, сказал патриарх с потерянным видом. Да, патриарх, у слуги не было другого выбора, кроме как принять глупую миссию. Это правда, что Фэн называет себя Чу, но это должно быть, потому что его родители дали ему это имя, а семья Чу отняла его у него. Все сомневаются, что Фэн вернется в семью как ни в чем не бывало. Охота на духов зверей близка. Вздох. Когда Чу Фэн шел по тротуару, он нашел свою предыдущую школу. Теперь, когда у него не было поддержки семьи Чу, он больше не сможет посещать ее. Я все равно не знаю людей, я думаю, что мне нужно пойти в другую школу. Когда я сказал, что ко мне идет девушка, малыш, сказал я, глядя, как девушка бежит ко мне. Фэн, ты долго отвечаешь на сообщения. Девушка передо мной сказала, так что я смотрел на девушку передо мной, она была очень похожа на оригинальную аниме-девушку. Он даже мог сказать, что это была она, по виду ее больших грудей. Извини, но я был занят. Я ответил с улыбкой. Я видел это, как ты стал таким сильным, спросила Нене, взяв меня за руку. Допустим, он застрял в узком месте, ответила я, глядя на девушек из академии. Ты собираешься вернуться в академию, скоро будет турнир по боевым искусствам, и придут некоторые культиваторы. Когда Нене сказала это, я задумался, что мне делать. Глава 7. Вы двое, прекратите роман и поступите в школу. Директор сделает важное объявление, сказала девушка с фиолетовыми волосами и мечом на поясе. Давай, Фенг, или Сейка расстроится и использует этот деревянный меч, чтобы ударить нас по заднице. Нене сказала, что ведет себя по-детски, и при этом она выглядела такой милой. Мы гуляли по кампусу, и казалось, что мало кто обращал на нас внимание. Наверное, у меня было всего несколько минут славы. Я должен заставить себя, если хочу стать великим бабником. Студенты, сегодня мы собрали вас всех вместе для важного объявления, сказал заместитель директора, когда он покинул платформу и уступил свое место директору. Так как мы прибыли поздно, мы услышали часть речи заместителя директора. Все студенты обращают внимание, 3 страны эльфов, 1 гном, 10 орков и 6 гоблинов заключили союз несколько минут назад. Война приближается, так что будут новые реформы. Когда он сказал, что все студенты покрылись холодным потом, никто не хотел идти на войну. Я знаю, что ты думаешь, но мы не воевали. Пока нет, но правительство предоставило нам свободу действий и направило нам поддержку с новыми методами культивирования, новыми боевыми навыками и пропусками для обмена на таблетки Ки, сказал директор, заставив всех студентов забыть о войне, и они впали в эйфорию. У-у-у, аплодисменты. Я знаю, что вы чувствуете, но помните, что они будут награждены только в том случае, если вы продемонстрируете образцовое развитие. Директор академии продолжал говорить еще несколько минут, но это была бесполезная информация. «Ты хочешь заниматься со мной, Нене?» – спросил я девушку, которая вскочила и кивнула, заставляя ее грудь дергаться вверх и вниз. «Пить, успокойся, Фенг, подумай о Библии». «Та-та-та-та». Звуки пулеметов были слышны вокруг, где я был. Я быстро использовал свое наблюдение хаки и наблюдал, как группа из 16 парней с автоматами и мечами вошла в это место. Ха-ха-ха, давайте поторопимся, я хочу, чтобы следующие люди, которых я назову, прошли передо мной, сказал культиватор в толстом жилете, вытаскивая из кармана записку. Найдите авторизованные романы в Вебновил, более быстрые обновления, лучший опыт, пожалуйста, нажмите www.webnovil.com/anime-anime-pirates-naruto-fire-tail-in-modern-sultivate-on-world-1-9-0-1-6-6-4-3-7-0-6-0-9-5-9-0-5-chapter-7-5-1-0-9-3-3-8-4-1-7-2-9-8-0-2-3-6 для посещения. Сейка Бусудзима, Нинастил, Юкилая, Хитомию, Лимию и Батван. Когда она назвала имена, Нене перевела взгляд на девушку с фиолетовыми волосами. Бах, бах, бах. 3 крупнокалиберных выстрела попали в директора и учителей, разбив их бронюки, которую они создали, а другие вооруженные субъекты указали на учеников. Не пытайтесь ничего сделать, иначе многие умрут, прежде чем смогут что-либо сделать, сказала женщина, одетая в черное, с ракетницей на плече. Черт, это плохо, что мы все ученики культиваторов Ки, оружие опасно для нас, что нам делать, Чуфен? Спросила Нене, держа меня за руку. «Прямо сейчас я жалею, что у меня нет хаки», — подумал я, идя среди студентов. «Ну, у нас есть кто-то, кто знает, как повиноваться, ты бат из семьи Ван», — спросил субъект, когда он достал журнал с фотографиями и начал искать меня. Грохот, звук молнии, пронзивший воздух, оглушил студентов, и все они закрыли глаза, закрыв уши. «Кья, но что это было? Что, черт возьми?» Происходит. Ученики и учителя продолжали кричать, пока огромная вспышка света не рассеялась вместе с ужасающим звуком, производимым лучами, и все снова не стало видно. Какие, к черту, шаги. Никто не знает, кто открыл глаза первым, но все они смотрели на одно и то же. Вооруженная группа обуглилась и лежала мертвой на земле. Все вооруженные субъекты, которые вошли в академию с полной уверенностью, были мертвы. Как это возможно? Сколько духовной энергии требуется, чтобы произвести столько энергии? Детка, ты в порядке? Спросил я, обнимая испуганную девушку. Она обняла меня, и в результате все ее груди ударились о мою грудь. Черт возьми, бой кастрирует меня, если так будет продолжаться. Мне было страшно, я хочу домой. По лицу Нене было видно, что она не лжет. Я кивнул, и мы вышли из аудитории. Никто не выходит, помощь уже в пути. «Скоро придет группа культиваторов», — сказал учитель вслух. «Кабуто, позаботься об исцелении раненых». Когда я произнес это имя, Передо мной появился ниндзя в маске собаки и снова исчез, когда я закончил говорить, чтобы появиться рядом с жертвами. «Хорошо, я пришел, чтобы исцелить вас», — сказал Кабуто учителям, которые посмотрели друг на друга, а затем посмотрели в мою сторону. «Я...» «Хорошо, я думаю, мы можем тебе доверять», — сказал учитель, и еще один сделал со мной. «Ты Чу Фэн, верно?» «Так и есть. Это твой опекун позаботился об этих парнях?» Спросив профессора, я предположил, что он не поверит, что это был я, но, казалось, все в порядке, чтобы сохранить секрет, поэтому я кивнул. «Как ты думаешь, я смогу с ним встретиться?» «Вы знаете, чтобы поблагодарить его, конечно, школа в долгах, так что мы могли бы устроить вечеринку». Учитель говорил бессвязно и знал, что какая-то секта или организация уже связалась с учителями в школе. «Мне очень жаль, учитель, но я должен идти». Когда они были так любезны с моим прошлым я вышел из школы и проводил Нене до ее дома. Девочка была такой милой, что я никогда не уставал смотреть на нее. «Детка, через несколько дней я стану твоим учителем, как ты думаешь?» Когда я спросил, я увидел красивую улыбку на лице Нене, и она ответила: «Да, я бы хотела, чтобы ты был моим учителем. Что ж, скоро я научу тебя очень полезному навыку, но учиться этому будет больно, поэтому я позову друга, чтобы залечить твои раны». «Как зовут твоего друга?» «Феникс, он странный парень, но он полезен для восстановления тела». «Подожди, что ты сказал?» «Поскольку я не хотел, чтобы с ней не случилось что-то плохое, я вызвал слезу у убийцы молниеносных драконов и вставил ее в живот Нене, которая начала чувствовать боль, но так как у нее был ки в ее теле и несколько целителей поддерживали ее, никто не страдал так, как я». «Что, что это?» — спросила Нене, пытаясь отдышаться. «Это что-то вроде драконьей родословной». Когда я это сказал, на лице Нене отразилось удивление, и я посмотрел на ее тело, чтобы проверить, а затем посмотрел на ее задницу. «Там нет очереди, выходящей из...» «Забудь об этом, я выгляжу по-другому», — нервно спросила Нене, и когда я увидел ее, мне захотелось ее запугать. «У тебя самая большая и красивая грудь». Я заставил Нене покраснеть, и она закрыла лицо руками из-за того, как сильно покраснела. «Чу Фэн, ты плохой». Малышка ударила меня в грудь, и я обнял ее. «Давай, а теперь начинай тренироваться. Возьми мой палец и возьми его ртом». Невинная Нене взяла мой палец и выпустила электрический разряд. Вкусно. Я был осторожен и несколько раз шокировал ее, пока она не оторвалась от моего пальца и не наполнилась энергией. «Ваша», — произнесла Нене, и по ее телу пробежал электрический ток. «Ну, давай делать это каждый день, пока ты не достигнешь высокого уровня силы». Когда я сказал это, в моей голове промелькнула сумасшедшая идея, так как я мог бы сделать то же самое, вызвав молнию с неба и развивая магию истребителя драконов с более высокой скоростью, и мои магические резервы увеличились бы. Глава 8. Мы нашли его. По словам одной женщины другой, вокруг нее была ледяная аура, и любой, кто смог бы их увидеть, знал бы, что они принадлежат к секте Инь. Но мы не единственные, за ними присматривает много культиваторов, и по какой-то причине мое тело боится идти вперед и входить в этот дом. Я чувствую, что если я это сделаю, это будет последнее, что я сделаю. Я получил информацию, секта утверждает, что существует еще один, находясь близко к нему, что запустили молнии настолько сильно, что он убил 16 человек, которые вошли в его школу с оружием, и еще 4 были поражены молнией с неба и убил их, даже один был в канализации, но он умер все равно. Блин, секта не платит мне достаточно, чтобы шпионить за сыном монстра. Культиватор, который подслушал разговор, убежал, проклиная своих боссов. Точно так же другие культиваторы подумывали о том, чтобы сделать то же самое, когда внезапно перед ними появился зверь по имени Кайда, или, скорее, появился перед ними черт. Все культиваторы говорили одно и то же, и вдруг, когда они были готовы начать свои атаки ки, они начали падать на землю. Только пара старейшин секты и не остались стоять, и вид существа перед ними превратился в полный ужас. «Что, черт возьми, случилось?» У старухи секты Инь слова застряли в горле. Она боялась, что на этот вопрос ответит тем, что она считала ответом, но все же она собралась с духом. «Они мертвы», но он не получил ответа. Огромный человек просто вернулся, прыгнул и исчез в облаках. «Это миссия самоубийства, к черту предложение моей внучки в качестве наложницы, к которую я оставляю. Женщина сбежала с девочкой сверху, и после ее побега она уронила маленькие снежинки. Вдалеке можно было разглядеть группу людей, спешащих в том направлении, куда бежала женщина, прячась в тени. Что, черт возьми, случилось? Вы видели, как женщина из престижного клана и несла ученика, как мешок, и бежала с выражением ужаса и отчаяния? Спросил один из парней в черном костюме. Я также видел ее, и это вызывает у меня плохое предчувствие. Мы не были на континенте, и они заплатили нам много. Я думаю, мы должны проверить, кого, черт возьми, мы собираемся убить, сказал другой субъект, прячущийся в тени. Заткнись, я думаю, мы прибыли, и ты был прав, к черту этот контракт, сказал человек, когда он вышел из тени. Его команда хотела было отругать его, но они остановились, когда обратили больше внимания на свое окружение. Что, черт возьми, здесь произошло? Спросил один из одетых в черное убийц, оглядываясь по сторонам. Я думаю, что они были побеждены в одно мгновение, нет никаких признаков борьбы, и кажется, что они планировали бежать. Сказал один из них, когда начал искать что-нибудь, чтобы украсть у мертвых. Они не мертвы, беги. Но, как и в прошлый раз, убийцы все равно не смогли удержаться и упали без сознания на землю. Кайда, ты должен был предупредить, что я позабочусь о сокровищнице. Не раздави их, иначе ты разобьешь их космические кольца. Но как только Сосари собрался заговорить, упавший зверь превратился в дым. Время его призыва истекло. Пока Чу Фэн спал в доме Нене, четыре небольшие секты объявили войну Чу Фэну. Они повернут назад только в том случае, если получат возмездие за погибших членов, которые сопровождали семью Чу и другие семьи. Они также объявили семью Чу предателями за то, что они не уважали союз и присоединились к ним против Чу Фэна. Эти четыре секты сумасшедшие, их разведданное дерьмо, если бы они только знали, что случилось с элитными отрядами, которые были посланы, чтобы убить этого ребенка, сказала красивая блондинка в красном платье и молодая девушка на коленях. Уходи, оставь нас в покое. Сколько раз я предупреждал тебя о том, чтобы ты приводил шлюх в секту Евы? Спросила другая женщина с такой же внешностью. Я знаю, сестра, но ты же знаешь, что когда я злюсь, мне хочется обнимать красивые вещи. Женщина ответила, скрестив ноги в благородной манере. Обе женщины излучали ауру, которую мог излучать только благородный класс. Как странно, что мы втроем вместе. Ты пришел по делу мальчика Чу Фэна? Спросила третья девушка. Она тоже была идентична двум другим. Стальная нация наняла Ребекку для выполнения задания, сказала женщина, указывая пальцем на себя. Ху, кто настолько глуп, чтобы нанять тебе третью сестру? Они одновременно спросили моих сестер. Разведывательное управление, на которое я работаю, не читает мои сообщения, верно? Две сестры посмотрели друг на друга, чтобы проверить, прочитала ли их другая, и снова посмотрели на свою третью сестру с улыбкой. На самом деле они самые худшие, ответила третья сестра, подходя к ним и садясь в одно из кресел в гостиной. Тебе лучше составить компанию, у меня есть отличный бар недалеко от того места, где живет мальчик, я уже нанял нескольких женщин, чтобы соблазнить его. Ему всего 14 лет, его не пускают. Педофил, грабитель колыбелей. Рано утром я проснулся с Нене на руках, девушка была такой невинной, что позволила мне спать с ней, она даже спала, обнимая меня всю ночь. Черт, мой призыв исчезает через 7 часов. Когда я проснулся, у меня не было ни одного активного призыва, поэтому я бросил несколько клинков, чтобы вызвать Акацуки для защиты периметра. Сэр, сейчас приедут родители девочки. По словам Зицу, я все еще не привык к активному наблюдению за Хаки, но, к счастью, я встал рано, быстро открыл окно и исчез. Откройте дверь. Я услышал шум, как будто электричество закоротило. Женщина сказала мужу, когда проверяла комнату дочери, и, убедившись, что все в порядке, закрыла ее. Несколько далеко от этого места Чу Фэн стоял перед Алисой, которая записывала еще одну главу для своего канала. «Ты Чу Фэн?» – спросила Алиса, остановив прямую трансляцию и побежав к Чу Фэну. На этот раз она не позвонила своим поклонникам, как планировала встретиться с Чу Фэном. «Найдите авторизованные романы в Вебновил, более быстрые обновления, лучший опыт,

4-3-5 для посещения. Не потому, что она была влюблена, а потому, что она заработала много денег и большие пожертвования только потому, что дружила с Чу Фэном, по-видимому. «Хочешь, я помогу тебе с каким-нибудь из твоих видео?» – спросила девушка, и так как делать было особо нечего, потому что Нене нужно время, чтобы проснуться, я кивнул и отдал ей свой телефон. «Я просто не знаю, что делать с видео, есть ли какие-либо ограничения?» Я спросил Алису, и она ответила: «Нет». «Хорошо, тогда давай пойдем за мной в место, где меньше людей». Когда я сказал это, я заметил, что Алиса покраснела. Когда она шла вперед, что-то странное, как будто она хотела выглядеть сексуально. Когда мы добрались до места, где не было людей, Алиса спросила меня: «Что? Что мы делаем для видео?» «Я буду снимать мифического зверя». Когда я сказал это, Алиса склонила голову на бок, как кошка. «Дай мне минутку», — сказал я, записывая Марка Феникса на листе бумаги, вызывая его оттуда и отдавая ему некоторые приказы. «Полностью преобразись. Все готово, начинайте снимать небо». Когда я сказал это, она спросила: «Где именно?» «Есть», — сказал я, указывая пальцем на небо, и в небе появился Феникс. «Не может быть». Элис уронила телефон, когда ее дух потока заставил ее дотянуться до своего и включить его, чтобы заснять Феникса перед ней. «Думаю, да», — сказал я, поднимая трубку и начиная снимать птицу, спускающуюся передо мной. «Феникс, почему бы тебе не сказать что-нибудь в камеру?» Но у Марка был какой-то разум в качестве вызова, так что я говорю: «Белобородый самый сильный человек в мире». Когда Маркус Феникс сказал с такой гордостью, я мог только подумать: «Черт, теперь будет больше людей, расстроенных мной». Чу Фэн машет рукой в камеру. Алиса сказала, снимая меня: «Ну, теперь все задокументировано, и похоже, что это в прямом эфире, поэтому я не могу заставить ее отредактировать это». Я сделал еще несколько снимков Феникса, хлопающего крыльями, и я поехал на нем, чтобы летать в небе. Алиса попросила меня нести ее, но я все еще не знал гиппо, поэтому я не нес ее. «Возьми меня в следующий раз», — сказала Алиса, делая овечьи глаза. «Хорошо, но теперь мне нужно идти. Каким-то образом школа, в которой я учился, дала мне стипендию, и сегодня урок посвящен охоте в лесу». Когда я сказал это, Алиса спросила: «Могу я пойти? Сколько тебе лет?» «18, но они говорят, что я выгляжу на 16». Алиса сказала, глядя на свое тело и саркастически улыбаясь, что ее тело было маленьким, и у нее, казалось, была травма от этого. «Ты просто коротышка, у тебя все там, где и должно быть». Когда я сказал это, она кивнула, и мы пошли в город. Глава 9. Новости, форумы, телевидение начали мобилизовывать ресурсы. Вскоре дом Чу Фэна был окружен. «Впустите меня, я офицер полиции», — крикнул оператор в полицейской форме. «Кто тебе поверит, если ты зарядишь камеру? Мальчик не живет здесь. Сколько раз я должен повторять, что семья Чу изгнала его?» «Сэр, просто скажите нам, знаете ли вы место, где гнездится Феникс?» — спросил репортер, и все посмотрели на хозяина дома с ожиданием, но хозяин дома только покачал головой. «Никто не знает, где он живет, им лучше пойти домой и перестать кружить вокруг да около, но я узнал, что он ходит в школу». «Все в школу, в секретное правительственное агентство. Мы нашли его, сэр, каковы ваши распоряжения?» — сказал прохожий, продававший мороженое на улице. Объект был агентом под прикрытием, которому поручили выяснить всю информацию о ребенке. «Отправьте агента, мы должны предложить ему сделку любой ценой», — сказал голос в наушнике субъекта. «Понятно». Мороженщик подал сигнал своей команде охранять периметр, когда женщина вышла из машины в сопровождении двух охранников. «Не позволяйте ничему испортить операцию», — сказал субъект, который продавал мороженое на улице, общаясь по рации. «Здравствуйте, господин Чу Фэн, мы пытались связаться с вашими аккаунтами в социальных сетях и по телефону, но вы, похоже, игнорируете наши звонки», — женщина передо мной сказала. «Вы ее знаете?» — спросила Алиса, надув грудь и взяв себя в руки. Она должна была позаботиться о своем источнике славы и финансовых ресурсах, которые сыпались на ее канал благодаря молодому Чуфэну. Я понятия не имею, кто она, но давайте забудем, кто она не выглядит дружелюбной. Я проигнорировал женщину и продолжил идти с Алисой, с поглощенным телом Эниль я мог чувствовать с помощью наблюдательного Хаки, что у женщины был какой-то план против меня. «Подожди, не уходи», — сказала женщина, торопливо шагая к нам с Алисой. Два охранника вышли вперед, пытаясь встать перед нами, но внезапно они потеряли равновесие и упали без сознания. «Этого не может быть, как это возможно», — сказала себе женщина, начав понимать, что вела себя слишком самонадеянно. Объект перед ней обладает огромной силой, и ее культивации как гроссмейстера, похоже, недостаточно, чтобы вести себя так, как она делает. «Похоже, ваши снайперы нацелились на меня, агент Ребекка». Когда я это сказала, лицо женщины изменилось. «Откуда вы знаете мое имя?» – спросила я, когда аура Ки начала покрывать все ее тело, женщина готовилась к бою. «Я дам тебе свой новый номер, но надеюсь, что ты не будешь ходить вокруг да около и скажешь то, что должна сказать. Скоро я создам секту и мне нужна твоя поддержка, ты ведь из страны стали». Когда я это сказал, она кивнула. Я покачал головой, глядя на женщину вундеркинда, агента Ребекку, или как ее называли по радио. Должно быть, она была вундеркиндом, если ей было всего 25 или 30 лет. «Это часто случается, Фенг?» – спросила Алиса, вернувшись после покупки двух мороженых. «Это первый раз, когда к нам обратился агент, обычно это бандиты, некоторое время назад они охотились за мной, мир культиваторов чертовски велик. Этот мир для меня невозможен, я слышал, что культиваторы стремятся культивировать магию из другого мира, который недавно слился с нашим. Ты знаешь что-нибудь об этом?» Когда Алиса спросила меня об этом, я не знал, как ответить. Я знал немногое, например, что магия уже существует, но ее мало, и немногие культиваторы рождаются с двойной способностью культивировать обе энергии. Я не знаю, но как насчет вступления в мою секту? Я еще не выбрал название, не жди, думаю, я знаю, как она будет называться. У меня нет способностей к культивированию, но я бы хотела. Алиса ответила с прыжком. «Отлично, не волнуйся о том, что не можешь культивировать, но если ты действительно хочешь, у меня есть болезненный метод, который заставит тебя стать магом». Когда я это сказал, тележка с мороженым задвигалась из стороны в сторону. «Правда, я не знаю, как тебя отблагодарить, но я обещаю, что выдержу все тренировки», сказала Алиса, подскочив и обняв меня. Объятие было спонтанным, и я с удовольствием его вернул. Погуляв еще немного, я отвел ее в караоке и начал переливать слезу в ее тело, но на этот раз я выбрал другую магию охоты на драконов, убийца драконов света. На культивирование уйдет время, но со временем ты сможешь культивировать. Все, что тебе нужно делать, это укреплять себя физически и сражаться. Ты будешь тренироваться со мной, старайся никого не бить. Магия охоты на драконов очень мощная, она очень похожа на культиваторов. Она укрепляет в теле и позволяет управлять стихией. «Ты серьезно? Я могу стать волшебницей?» — сказала Алиса, начиная плакать. «Да, просто попробуй собрать немного света на одном из пальцев, не переусердствуй, нехорошо, если магия закончится». Когда он сделал это, на одном из его пальцев появилось небольшое пламя света, а затем оно погасло, но Алиса все равно смогла увидеть и почувствовать поток магии. «Это замечательно, но я чувствую себя измученной, спасибо тебе, Фенг, я буду тебе бесконечно благодарна». Алиса поцеловала меня в щеку, я улыбнулся в ответ. «Пора идти, мне нужно пойти в правительство, чтобы зарегистрироваться как культиватор и создать секту, а также узнать, где будет ее местоположение и другие вещи». Через некоторое время я почувствовал, что мое тело может выдержать еще два фрукта, поэтому я добавил фува-фува но ми из киндзиси но шики золотой лев и каге-каге но ми из экс шичибука и гикка мория. Третий плод привел бы тебя на грань смерти. Сэр Ночной Глаз сказал, что он предсказывает мое будущее. «Хорошо, что я могу вызвать тебя», — ответил я, обливаясь потом. Поглощение тела и силы Акума но ми не было проблемой. Проблема была в том, когда он поглотил клона, который поглотил фрукт. «Через несколько дней я смогу поглотить мая-мая но ми», подумал я, превращаясь в молнию и направляясь к месту, где я должен зарегистрироваться, чтобы создать секту. Глава 10. «Вы молоды, вы не можете создать, тем более зарегистрировать секту», так сказал правительственный чиновник, Когда я пытался создать свою секту, я думал использовать фува-фува, чтобы поднять пару островов в небо и использовать маа-маа-номи, чтобы увеличить их в 100 раз, но это было бесполезно из-за моего возраста. Но вы можете зарегистрироваться как производитель, если вы еще не зарегистрированы, сказал мужчина передо мной. Ну, регистрация пока подойдет. Кстати, я слышал о покупке духов зверей, которые появились, когда этот мир слился с другим, их покупают здесь, спросил я, и он кивнул. Верно, мы также продаем оборудование низкого ранга и можем обменивать предметы на информацию. Как вы знаете, у фермеров нет спутников, но у правительства есть, они могут купить у нас информацию о местонахождении какого-нибудь зверя. Правительственный чиновник, отвечающий за это место, ответил. По-моему, это здорово, но мне все еще не хватает денег, позже я вернусь и продам что-нибудь, сначала давайте займемся регистрацией. Хорошо, это будет для демонстрации силы или он продаст духовного зверя. Объект объяснил мне, что продажа духовного зверя используется некоторыми культиваторами, чтобы показать больше силы, чем у него есть, это придает ему определенный статус, в то время как правительство получает духовного зверя по низкой цене. Да, конечно, правительство, это должно быть для их карманов, подумал я, входя в комнату, где мне предстояло атаковать манекен. Он может атаковать его со всей своей силой, сказал субъект, в то время как камеры вокруг аудитории включили красный прожектор. Должен ли я использовать только воздушные или лучевые пушки, подумал я, глядя на манекен. Крюнохакау. Слабый огненный рев вырвался из моего рта и сжег тряпичную куклу передо мной. Потрясающе, прошептал офицер. Ведь для него такое количество огня могло бы сжечь машину или две. Бум. Поздравляю, молодой человек, машина классифицировала его как великого воина ауры 2 уровня. Офицер сказал с улыбкой и стал вести себя более дружелюбно. Сила – это все, где бы или когда бы я ни был, подумал я, внутренне смеясь над изменением отношения субъекта. Ваша карта готова, вы хотите пройти медицинский осмотр? Спросил офицер с улыбкой, но я отказался и покинул это место. Мне нужно было жениться, чтобы заработать денег, так как содержание культиваторов в их кольцах было только травами, копытами, когтями и сокровищами, которые будут у культиваторов. Румбли. Я исчез, материализовавшись в молнию, чтобы отправиться на окраину города, и пока парил, трансформируясь в молнию, я обнаружил нескольких людей, убегающих от страуса на большой скорости. «Не останавливайтесь, он все еще гонится за нами», — кричала женщина, крепко прижимая к груди яйцо. «Я устала, я маленькая, может быть, я смогу убежать, если уйду», сказала маленькая девочка, которая, похоже, знала о турнире. «Черт, это твоя вина, Айри, ты должна была сказать мне, что это кольцо не вмещает яйца», сердито сказала супергрудостая блондинка, убегая с яйцом. «Откуда мне знать? Это мое первое космическое кольцо, мальчик подарил его мне, потому что я красивая», сказала маленькая блондинка, пытаясь высунуть язык на сестру во время бега, но все, что ей удалось, это прикусить язык. «Не останавливайся, этому страусу нелегко бежать в гору», сказала старшая сестра, продолжая торопливо бежать, уворачиваясь от препятствий на земле. «Это для медведя и это вниз по склону, келови меня», крикнула маленькая блондинка, которую сбил страус. «Давайте попробуем мое первое выученное дзюцу. Каге буншин но дзюцу». Мои клоны побежали в сторону животного, девочки были поражены способностью, они даже остановились. «Старший брат», — сказала девочка, увидев меня. «Привет, оставь это мне, я позабочусь о нем», — я сказал с улыбкой, наблюдая, как девочка открыла рот и указала пальцем на меня. В тот же миг я почувствовал, как новая информация входит в мой разум. «Какой идиот, моя чакра низкая и создает много клонов, поэтому они слабые». Это было сообщение от одного из моих «я». Зап. Страус ударил клювом по моим клонам и правой ногой наступил на меня, заставив меня поцеловать землю. «Кья!» — закричала блондинка, разворачиваясь и снова пускаясь в бег. «Этот твой старший брат не заслуживает доверия», — сказала грудастая девушка с яйцом в руках. Грохот. Взрыв воздуха пронесся над всем вокруг меня, когда я использовал свои руки, чтобы запустить 2 большие воздушные пушки, которые запустили птицу в небо. «Ах!» — крикнула пара девушек, которым досталось от воздушной пушки. «Извините за это, я не использовал свою технику против противника. Хорошо», — сказал я обеим девушкам, протягивая к ним руки. «У меня болит спина», — сказала маленькая девочка, когда ее взяла на руки сестра. «Или я так подумал, так как они обе были блондинками, старшей было около 16 лет, а младшей около 13. Мне показалось, что я запуталась, старший брат был очень сильным, вы охотитесь?» — спросила маленькая девочка, подходя ко мне и внимательно рассматривая меня. «Верно, мне нужно собрать деньги, меня выгнали из семьи, поэтому мне негде жить, и я должна сама себя обеспечивать». Когда я это сказал, обе девушки посмотрели на меня заплаканными глазами и, казалось, были опечалены моим положением. «Страус, я думаю, умер». Старшая девочка сказала, что она использовала палку, чтобы ужалить духа страуса. «Отлично, я сохраню его, чтобы продать позже, почему бы нам не поохотиться вместе?» Сказал я девушкам с улыбкой. «Охота с красивыми девушками была бы лучше, чем охота в одиночку». «Ёж, мы согласны. Объединенные нации. Кстати, меня зовут Ири, а мою старшую сестру зовут Марикова. Черт, я забыл о Нене». Я быстро вытащил свой телефон из космического кольца и начал получать множество сообщений. «По этой дороге идет зверь», — сказал я, используя свое наблюдательное хаки для поиска зверей, и их было больше, чем я мог поверить. «Ты уверен, что под этим камнем что-то есть?» — спросил Айри, бросая камень на камень. «Он заставил меня, и я пнул камень, и он показал себя маленькой свернувшейся змеей. Похоже, она ошеломлена вибрацией, когда ты отправила камень в полет», — сказала Марикова, собирая ки в иглу и бросая ее, чтобы пробить череп змеи. «С Чуфеном здесь будет легко охотиться на духовных зверей», — сказала Айри, прыгая от радости. «Есть еще три, куда я бросил камень, кажется, я их раздавил», — сказал я, указывая на камень, который проделал путь от силы, которую я использовал, чтобы пнуть его. Несколько часов мы охотились с девушками, это место было известно как место охоты на слабых культиваторов или для обучения детей секты. Девочки оказались лишь ученицей Ки и воина Мауры, а также не принадлежали ни к какой секте, так как правительство приняло их как талантливых сирот. «Вы хотите присоединиться к моей организации?» – спросил я девочек, и они обе посмотрели друг на друга. «Чем занимается ваша организация?» – спросили они обе одновременно. «Только охотой на зверей в команде, моя организация называется Акацуки», – ответил я девушкам с улыбкой. «Это было бы здорово!» – крикнули обе девушки, вскочив и обняв друг друга. Глава 11. Я дал Марикове, Сидзуке и Айри свой контактный номер, чтобы они отправились на охоту, и вернулся в школу, где Нене ела в одиночестве. «Детка, прости, что не сказала тебе, но твои родители направлялись в твою комнату, и я испуганно убежала», — сказал я Нене, пытаясь искупить свою вину. «Фенг!» — крикнула Нене, побежав обнимать меня. «Эта девушка любит объятия, ей их очень не хватало», — подумал я, представляя, как она целилась на меня. «Тебе нравился учитель и многие люди, ах, то есть поиски», — нервно сказала Нене, пытаясь скрыть свое смущение. Я обнимал ее еще крепче, пока она не сказала: «Что-то бьет меня по животу». Я быстро отстранился от нее и схватил ее за плечо, пока мы шли к скамейке. «Это предмет, я не могу в это поверить, у него очень много мышц. Наверное, это техника его секты». «Я так не думаю, это сделала его секта, и я никогда не видела такого, как он». «Студенты говорили о моем телосложении, которое изменилось с помощью сыворотки суперсолдата. Ну что, потренируем Нене?» – спросил я, глядя ей в глаза и стараясь не обращать внимания на шепот вокруг меня. «Конечно, я тебе не говорила, но завтра нас поведут на экскурсию на окраину, пока экскурсии не запретили, и я знаю, что они были запланированы, потому что если ты пойдешь, им будет меньше о чем беспокоиться», – сказала малышка, пока я вынимал немного рыбы из ее бента. «Му, Нене надула щеки, когда я это сделала, и я просто сжала ее щеки, чтобы сдуть их. Звучит весело, я обязательно пойду. Ты хочешь объединиться со мной?» — спросила девушка позади меня и украла слова из моих уст. «Извини, но я пойду с Нене», — ответила я фиолетово-волосой девушке. «Вы можете создавать команды из 3 человек», — сказала девушка, не отступая от своего вопроса. «Все в порядке». Я сказал, что поскольку девушка была очень красивой, и я не мог отказать ей в увеличении моих социальных отношений, все для дружбы, подумал я, доставая свой телефон, и мы обменялись номерами. «Кстати, перед уходом я должна отдать тебе это», — сказала Саика Бусудзима, протягивая ко мне правую руку и передавая мне письмо. Я открыл его и начал читать, пока Саика Бусудзима уходила. С первого взгляда было видно, что Саика много тренировалась, и я познакомился с кем-то, кого знал в прошлой жизни. Приглашение посетить вечеринку в правительственном дворце страны стали, правительство Е, было бы неплохо связать себя с ними, если я получу деньги и статус, возможно, я получу некоторое количество красивых девушек.